Но тут же возникала другая, еще более страшная мысль. Реакция семьи. Глава рода, та самая старшая родственница, что души не чаяла в младшей сестре Арианель, могла воспринять исчезновение девчонки как личное оскорбление, как полный провал всей ветви семьи. А на ней, старшей сестре, лежала прямая ответственность за все случившееся. Она ясно представляла, как холодный властный голос главы прозвучит в зале совета. «Ты отвечала за нее. Ты обещала присмотреть. И вот результат твоей безалаберности». От этого представления у нее ломило виски. Она знала, что вина будет возложена именно на нее, а последствия могли быть страшными не только для нее самой, но и для всех, кто служил ее роду. Она медленно поднялась и прошлась по залу. Металлические панели пола тихо звякали под шагами. За стеной слышался приглушенный рев. Где-то в лесу бились или охотились аномальные твари. Звук заставил ее обернуться и сжать зубы. В этот момент она почти убедилась, что младшая сестра уже стала частью этого дикого чужого гула. Ее глаза налились красным, но слезы так и не пролились. Она не могла позволить себе слабость. Но вместо этого она подошла к работающему сенсорному пульту. На экране сплошные помехи, редкие линии энергополей, мерцающие точки тепловых пятен. Точка челнока так и не появилась вновь. Она провела пальцем по панели и тихо прошептала. «Вернись, глупая девчонка. Хоть какой-нибудь знак. Я не вынесу, если мне придется смотреть в глаза бабке и говорить, что я потеряла тебя». Когда смена суток на аванпосте в очередной раз переключилась, ознаменовав очередное утро, Арианель все еще сидела перед экраном, не сомкнув глаз. Лицо стало каменным, движения резкими. И единственное, что держало ее, это решимость идти до конца. Страх и сомнения никуда не исчезли, но поверх них она надела привычную маску холодной силы. Она прекрасно знала о том, что если ее младшая сестра все еще жива, то эту девчонку нужно найти. Если мертва, то ее тело должно быть возвращено, чтобы семья не заподозрила худшего. А глубоко внутри теплилась одна крохотная надежда на то, что, вопреки всему, Лираэль смогла найти укрытие. Снаружи, сквозь щели броневых створок, закрывающих окна аванпоста, пробивался багровый свет рассвета. Мир напоминал о себе гулкими звуками. Треск в глубине леса, будто падало какое-то очень крупное дерево. Низкое ворчание невидимых тварей. Колыхание странного ветра, приносящего запах сырости и железа. Внутри аванпоста все выглядело спокойным, но эта тишина была искусственной, натянутой, словно струна. Усталые воины и хранители переговаривались в полголоса, пока не прозвучал резкий приказ. «Совет! Сейчас! Немедленно!» Арианель вошла в центральный зал, где еще работали уцелевшие сенсорные кристаллы и металлические панели древнего комплекса. Ее лицо было каменным, движения собранными, но любой внимательный мог бы заметить то, что под глазами молодой женщины залегли тени, губы сжаты до боли, а в глазах горело что-то тревожно-безумное. На совет хранителей собрались все ключевые фигуры аванпоста. Главный хранитель Сендрис, седой эльф с сетью морщин и спокойным голосом. Два младших хранителя, отвечающие за связь и за оборону. Капитаны поисковых групп, уже потерявших своих бойцов ночью. Все они молчали, ожидая, пока она начнет. И она начала. «Сегодня мы продолжим выдвижение. Независимо от того, какие потери мы понесли ночью. Мы разделим силы, и каждая группа прочешет назначенный сектор. Пока мы сидим здесь, моя сестра либо умирает, либо уже». Она резко осеклась, сглотнув, и продолжила. «Нет, она жива, я это знаю, и мы найдем ее». Главный хранитель Сендрис сразу же поднял ладонь. Его голос прозвучал мягко, но непреклонно. «Госпожа, разделить силы в этих землях значит рисковать всеми сразу. Каждая группа станет слишком уязвимой. Аномалии бьют не только по телу, но и по разуму. Мы можем потерять больше, чем найдем». Арианель резко повернулась к нему. В ее взгляде было что-то от загнанного зверя. «Ты предлагаешь сидеть и ждать? Считать, что моя сестра уже мертва? Я не позволю. Мы будем действовать. И если это риск, пусть так. Но я не отступлю». Младший хранитель обороны осторожно добавил. «Наши артефакты истощаются. Щиты, что мы ставим против местных существ, уже трещат. Без поддержки корабля. Поддержка уже вызвана. Усиление идет. Но пока оно доберется, мы должны выиграть время». Перебила она, ударив ладонью по панели. Ее голос становился все жестче. Чем дальше она говорила, словно с каждой фразой она строила стену вокруг собственного страха. «Я поведу один из отрядов лично. Остальные разбейтесь на пары групп и прочешите каждый сектор. Приказ один — найти Лираэль и вернуть ее живой, любой ценой». Хранители обменялись взглядами. Они понимали, что спорить дальше бесполезно. Ее решимость была похожа на безумие, но за этой решимостью стояла власть ее рода. Сендрис лишь тихо покачал головой и произнес: «Да будет так. Но помни, госпожа, этот мир берет плату с каждого, кто выходит в его тьму. И плату он возьмет всегда». Когда приказ был дан, зал опустел. Остались только ее шаги и слабое мерцание экранов. Она стояла одна, ощущая, как внутри дрожит сердце. «Если я не найду ее, если я вернусь ни с чем, бабка лично уничтожит меня. А если погибну, тоже, но я не могу иначе». И впервые за долгое время она почувствовала, что ее решение — это не сила, а отчаянная слабость, прикрытая железными словами. Металлические створки медленно разъехались в стороны, издавая протяжный скрежет, словно сами не хотели отпускать тех, кто решился выйти наружу. За ними раскинулся лес, утопавший в туманной дымке. Солнце здесь было не золотым, как на их родных мирах, а багрово-медным, и его свет окрашивал все вокруг в цвета крови и ржавчины. Изнутри аванпоста донесся звон. Оружие, щиты, артефакты активировались один за другим. Тишина, царившая до этого, сменилась суетой. Теперь оттуда доносились звуки шагов, глухих команд, треск защитных кристаллов, которые один за другим активировали члены поисковых групп. Вскоре воины стояли в строю, их лица были напряжены, но каждый старался скрыть собственный страх. На груди у них сияли защитные пластины, а поверх — эмблемы семей, которым они принадлежали. Многие перебирали пальцами амулеты, тонкие диски или обломки древних кристаллов, которые должны были защитить разум от аномалий. Арианель медленно вышла вперед. Ее доспех был куда богаче остальных. Серебристая броня, украшенная символами их рода, поверх которой лежал плащ цвета ночного неба. Она держала в руке древнее артефактное оружие, напоминающее энергетическое копье, излучавшее мягкий голубой свет, символ власти и напоминание о том, что у нее нет права на слабость. И как только первые бойцы переступили границу ворот, воздух изменился. Там, где кончалась территория, защищенная чарами аванпоста, мир сразу ощутил чужаков. Ветер стих, птицы, или то, что казалось птицами, замолкли. В тумане промелькнули тени, и даже деревья будто наклонились ближе, шепча на непонятном языке. У каждого, кто сделал шаг вперед, возникло чувство, что они не просто выходят в лес, а входят в пасть гигантского зверя. Прямо во время своего выдвижения поисковые группы разделились по секторам. Каждый отряд сопровождал проводник-хранитель, знавший местные аномалии. Они шли в полной готовности к столкновению. Впереди шли щитоносцы с магическими барьерами, за ними разведчики с артефактными копьями, в центре маги с кристаллами и свитками, замыкающими воины ближнего боя. Арианель лично возглавила свою группу. Ее шаги были быстрыми и решительными, хотя внутри каждый нерв кричал от напряжения. Она ощущала взгляды десятков глаз, своих подчиненных, которые ждали от нее твердости. «Не останавливаться! Держать строй! Мы идем за живым!» Ее голос звучал резко, будто резал туман. Но мир вокруг жил своей собственной жизнью, и стоило отрядам углубиться на несколько сотен шагов, как аномалии снова дали о себе знать. В одном месте трава под ногами засветилась слабым синим светом, словно предупреждая о том, что она живая. Чуть дальше воздух начал вибрировать, и каждый слышал шепот, но слова были разные. У одного это был голос матери, у другого — старого врага. На опушке промелькнул силуэт твари с шестью ногами, но она растворилась в тумане, оставив лишь царапины на камнях. Каждый звук усиливался, каждое движение казалось угрожающим. И с каждым шагом у воинов росло чувство, что их путь — не поисковая операция, а испытание. И сам мир будто ждал момента, чтобы сомкнуть над ними зубы. Но приказы были даны, назад дороги не было, и под гул шагов, звон оружия и мерцание защитных артефактов отряды углублялись все дальше, уносясь от последнего места, где еще оставалась иллюзия безопасности. Сначала их марш был быстрым и собранным. Артефакты тускло мерцали на груди у воинов, вытесняя туман на пару шагов в стороны. Копья и мечи сверкали сталью. Старшая сестра шагала во главе, держа копье так, будто его сияние могло пробить саму ночь. Но чем глубже они уходили в лес, тем ощутимее становилось давление. Воздух становился гуще, влажнее, словно их окружал не туман, а вязкая жидкость. Шепот, который до этого был еле уловим, начал складываться в четкие фразы. Один из молодых бойцов вздрогнул, потом резко развернулся, целясь артефактным оружием в пустоту. «Она зовет меня! Мать зовет!» — глухо пробормотал он, резко побледнев. Арианель, стиснув зубы, велела магу-охранителю ударить по нему защитным заклинанием. И шепот оборвался, словно ножом отрезало. Но напряжение только возросло, а через какое-то время лес впереди зашевелился. Сначала это были странные движения ветвей, будто их ломала невидимая сила. Потом раздался низкий рык, похожий на вибрацию камня, трущегося обо что-то очень прочное. Потом из кажущихся сплошными зарослей выдвинулось существо. Это был огромный четырехлапый зверь, напоминавший своеобразную смесь ящера и волка. Его чешуя переливалась земляным блеском, а глаза светились тускло-золотым, как раскаленные угли. Когда он сделал шаг вперед, земля под его лапами дрожала, будто сама признавала его силу. Щитоносцы мгновенно выставили барьеры. Маги подняли руки, и их кристаллы начали светиться. Старшая сестра выдвинулась вперед. Ее оружие загорелось голубым пламенем. «Стройся в фалангу! Не распыляться!» Ее голос сдерживал дрожь, но командный тон не оставлял места сомнениям. Зверь взревел и ударил лапой в землю. По ней пошли трещины, разрывая почву. Двое воинов пошатнулись и едва не упали. В ту же секунду тварь ринулась вперед. Ее бронированная морда врезалась в магический барьер. Щит вспыхнул, и один из щитоносцев закричал от боли, и кровь тут же хлынула у него из носа и ушей. Второй удержал щит, но по его лицу тоже потекли красные струйки. Арианель сразу же активировала и метнула свое копье. Голубое пламя пробило воздух и ударило в шею твари. Существо завыло, но не упало. Оно лишь отшатнулось, рванувшись к ближайшему воину. Тот не успел увернуться, и зверь сбил его с ног, после чего когти монстра пронзили его защитную грудную пластину. Крик оборвался. Маги выпустили разряд молний, воздух затрещал, и тварь задергалась, но, вскрикнув лишь, пришла в еще большую ярость. Она разметала барьеры, и теперь уже ничто не стояло между ней и отрядом. Арианель видела, что один воин уже мертв, двое на грани, щитоносцы держатся из последних сил, маги выжгли слишком много энергии в первом ударе, а этот жуткий зверь все еще стоял на ногах, и его глаза теперь светились ярче, будто лес сам подливал ему силы. В этот момент у нее не было времени на долгие размышления, Нужно было решить, приказать атаковать всем, чтобы добить его, ценой еще нескольких жизней, но доказав, что они способны сломать угрозу. Или же отступить к аванпосту, сохранив своих бойцов, но признав, что даже первый час похода показал, мир вокруг сильнее, чем они думали. Молодая женщина сжала рукоять копья так сильно, что костяшки побелели. В груди кипела ярость. Ярость за погибшего бойца, за унижение, за страх, который она должна была скрывать. Но в то же время холодная мысль тянула ее за горло. Если сейчас погибнут еще трое или четверо, поиски закончатся, и сестра будет потеряна. Когда они все же сумели оттеснить зверя, и маги наложили запечатывающие чары, Арианель отдала короткий приказ. «Назад. Отступаем к аванпосту. Держим строй». Гулкие шаги, звяканье оружия и тяжелое дыхание воинов слились в один ритм. Никто не осмелился перечить, но каждый понимал, это было весьма позорное отступление. Именно она, та, кто всего час назад клялась вести их вперед любой ценой, дала этот приказ. С каждым шагом вглубь леса на их пути вспыхивали новые тени. Кусты дрожали, словно кто-то крался параллельным курсом. Иногда из темноты сверкали глаза, желтые, алые, изредка даже бледно-зеленые, похожие на болотные огни. И чем дольше они шли этой колонной, тем сильнее им казалось давление. Воздух гудел от присутствия тварей, и даже самый тусклый свет фонарей и артефактов будто притягивал их. Один из разведчиков пробормотал: «Стая! Они будто тянутся к нам, как к огню». Арианель услышала эти слова, и ее сердце болезненно сжалось. Она вспомнила, как еще в аванпосте спорила с другими хранителями, что многочисленный отряд — это сила. Но сейчас было ясно, что именно их численность стала приманкой. Чем громче они шагали, чем ярче сияли их защитные чары, тем больше тварей собиралось вокруг. Когда они уже почти вышли к безопасному периметру, случился новый налет. Из тумана выскочила троица существ, меньше прежнего зверя, но достаточно быстрых. Их тела были тонкие, как у гигантских хорьков, а головы с хищными ртами, усеянными мелкими зубами. Они метнулись прямо к задним рядам колонны, но вместо слаженной атаки отряда получился хаос. Десятки бойцов одновременно вскинули оружие. Маги засветили артефакты, и в одно мгновение вся округа вспыхнула ослепительными отблесками. Существа завыли, но не от боли, а от возбуждения и даже ярости. Их крик отозвался эхом в чаще, и в ответ лес загудел десятками других голосов. Арианель тут же поняла, что еще пара таких стычек, и сюда сбегутся сотни подобных тварей.